Глава 24. Написал записку Бурхису насчет Твиканского розового из наших столичных запасов. Велел прикупить еще вина подороже для подарка и отправить все Сандаю. Заодно поручил моему шпиону Никлоусу разузнать, что готовят на встрече двух правителей. Бурхис уже в курсе, кто такой Никлоус. Пришлось посвятить его в детали. Сегодня очередной магический турнир. Соперников у меня немного. Один из них, наш самый сильный ученик, улыбчивый Ирман, маг 12 ранга. Еще пара парней 10 ранга. Они успели апнуть уровень уже в школе. Ирман как был 12-го, так и остался, поэтому в верхушке таблицы его не видно. Но 20-летний виконт из очень богатой семьи возглавлял третий десяток, и именно с ним мне предстояло встретиться в финале. По пути ко мне он уже выбил обоих наших магов десяток и теперь стоит, ухмыляется, пытаясь прожечь во мне дыру взглядом. Я только повел плечами, уже крепкими и мощными, в ожидании команды на начало. Расту, несмотря на скудное питание, физнагрузки-то здесь хватает. «Ну вот, еще десяток баллов пришел», — усмехнулся соперник. «А то давно уже не плюсовал, глядишь, за сотню вниз бы скатился». Я хотел было сказать, мол, не хвались, нарать едучи, но мой лингофонный переводчик внутри сломался, а русский они еще не все понимают. Первый раунд я выиграл. Нужно было снести десяток каменных столбов с приличного расстояния. И я справился быстрее. Почему? Да потому что знал порядок заданий на финал. Шашин, как только узнал про ключ, сразу стал ко мне добрее и слил информацию. Вон стоит, улыбится. Ирман же, замешкавшись на старте, только раздраженно встряхнул пышной гривой. Во втором раунде нужно было держать защиту от всякого мелкого мусора, который наставники ураганным ветром швыряли в нас. Я продержался меньше соперника. Потеряв щит раньше, получил по мусалам песком и камешками, и еле успел закрыться руками. Подлечившись самостоятельно, я проиграл и третий раунд, заморозив свою посудину с водой и позже соперника. Четвертый раунд надо край башки выиграть, ведь всего раундов 5, и я сейчас рисковал проиграть поединок окончательно. Привели двух рабов, обоим требуется лечение. Оба уже обезболены, время пошло. Накинув диагностику, я определил. У моего подопечного ушиб и отек кисти, переломов не видно. У Ирмана же раб с поврежденным глазом. Куда сложнее случай. Странно. Плевать, занимаюсь своим делом. Вполне возможно, рабу перед турниром специально покалечили руку, лишь за тем, чтобы я сейчас ее вылечил. Нравы тут, прямо скажем, так себе. Когда я занимался спортом и работал телохранителем, пару раз лечил травмы ударно-волновой терапией. Решил попробовать ее на подопытном. Пропускаю через ткани волнообразные импульсы. Мышцы поочередно сокращаются и расслабляются, что ускоряет кровоток и помогает убирать поврежденные клетки. Приток питательных веществ и кислорода усиливается, и тем самым стимулируется восстановление тканей, улучшается кровоснабжение. Результат виден сразу. Справился минут за 20, а Ирман все еще возился со своим рабом. Я победил? Сигнала нет. В раздражении пускаю еще один пучок импульса в уже вылеченную кисть. И вдруг вижу перелом мелкой косточки. Это что, я ранг взял? Ведь только с 11 уровня доступно определение повреждений тела. Лихорадочно вспоминаю уроки и чертыхаюсь. Кости нужно сложить правильно. Этому нас не учили, это я сам знаю. С помощью магии складываю их на живую и начинаю заращивать. Успел всего на пару секунд раньше Ирмана. С новым рангом! Посыпались на меня поздравления, вызвав у соперника едва слышимый скрежет зубов. «Что это было?» — удивилась одна из рефери, лялька, имевшая немалый опыт в лечении. «И что ей ответить? Рассказать, как когда-то на курсе лечения очередной раны, полученной при защите шефа, я сидел на кушетке, ждал сеанса и читал брошюрку клиники. На что мне тогда оставалось смотреть? На утку под кушеткой или на унылую медсестру?» «Решил попробовать воздействовать на мышцы», — честно признался я. «Да не об этом речь. Нужно было слой за слоем снимать отек, потом заращивать повреждения. С твоими-то скромными возможностями ты возился бы с этим час. А тут прям чемпион. Я и сама быстрее бы не справилась», — возбудилась она. К счастью, препарировать и допрашивать меня ей помешал пятый раунд, поединок. Я, похоже, разозлил соперника тем, что сумел поднять ранг магии, чего ему до сих пор не удавалось. Вместо того, чтобы бить меня с дистанции, он, напитав огнем руку, направил удар прямо в челюсть. Отвожу руку в сторону, ощущая, как спадает заранее накинутый щит воздуха, Делаю подшаг вперед и бью по опорной ноге Ирмана. Он что, моих боев не видел? Куда прется в ближний бой? Ведь не рукопашник ни разу. Кстати, ни одного земного бойца из тех, кто мне встречался на турнирах, такой подсечкой не собьешь. А этот паренек рухнул. Падать его явно не учили. Если бы не заранее выставленный щит, легко мог ушибиться. Легче от этой защиты ему не станет. Решил я и зарядил ногой в голову. Но не вышло. Ирман успел накинуть еще один воздушный щит, вскочил, мотнул башкой и ударил меня молнией, которая уперлась в защиту, уже мою. Потом мы осторожничали. Ударить сильно не значит победить, а силы уходят. Защиту уже держать приходится постоянно. Наконец, крики зрителей, в основном в мою поддержку, вывели соперника из себя, и он метнул в меня воздушный кулак. Я загодя прочитал его намерение и ушел с линии удара, сблизившись с ним и сильно ударив в живот ногой. Удар не прошел, а ногу я едва не отсушил себе. Быстро подлечиваю ушибленную конечность. Тут защита соперника спала, и я от души зарядил двоечку в челюсть. Сильные удары отбросили его на пол, причем пролетел он метра два. Смотрелось эффектно. Судя по гулу зрителей, впечатление я произвел. Не стал терять время и, подскочив, зарядил по ребрам. И снова отбил себе ногу. Да как он так быстро ставит щит? Зато моя фирменная молния достала его тушку. Соперник дернулся и затих. Лишь бы кони не двинул. Разворачиваюсь и иду к судьям выяснить, чего они не дают сигнал окончания боя. Да и парня подлечить бы не мешало. «Эй!» — раздался за спиной голос Ирмана. «Я еще на ногах». В спину мне прилетел слабый плевок огня, погасший об остатке моей защиты. И тут же под ногами стала образовываться яма. Ирман поднял ранг, освоил деформацию. Вот ведь. Резко подскакиваю к нему, бью его киком по колену и слышу хруст. Добиваю звуковой волной, особо не заботясь, что задену и зрителей, и судей. Сигнал победы. Гм. Вот что значит использовать все для победы. Да, Ирман выше рангом. Но Гаррет выиграл, потому что помимо магии работал еще и кулаками. Любопытно, какие горизонты это открывает при ближнем бою равных магов, отметил Шашин, бывший главным рефери. И поздравление Ирману с получением 13-го ранга. «Я ранг взял?» — переспросил Ирман сразу после того, как очнулся. Вид у него был неважный. Порванные перепонки, сломанные кости ног, только что залеченная челюсть, но он был счастлив. «Город, с меня дом в столице. Хоть и на окраине, но все же!» — крикнул он. «Но есть же нормальные люди. Скольким я уже помог ранг взять?» А первым отблагодарил меня именно избитый мною Ирман. Я его чуть не покалечил. Ладно, не покалечил, но выбил из строя надолго. А он за мордобой мне дом пообещал. Знал бы такие расклады, с первого дня тут народ колотил бы. Шутка. Хрен от них дождешься благодарности. «Гаррет, ко мне», — позвала лекарша после окончания турнира. Стою, смотрю на ляльку и жду ее расспросов, которые не замедлили появиться. «Показывай, как лечил», — нетерпеливо требует тетка. — С чего это? — изображаю удивление, понимая, что показал здесь нечто новое. — Ушибы и отеки тут лечат иначе. Ой, как иначе. А значит, это можно и продать. Зачем же бесплатно раскрывать секрет? Вдруг резкая пронзительная боль в животе сгибает меня пополам. Эта стерва применила магию. Охренела совсем. Пытаюсь снять боль, катаясь по полу. Но в голове туман, сделать ничего не могу. Хотя могу. Бью по ноге садистку, и она падает на пятую точку. «Минус 10 баллов!» — заорала лялька, забыв в пылу поддерживать во мне болевой синдром. Очухиваясь, еще лежа на земле, я шарахнул по ней звуковой волной. Тетка отрубилась, но следом вырубился и я сам, схлопотав удар по голове от кого-то из свидетелей нашей ссоры. В себя пришел уже в больничке. Рядом лежал довольный Ирман. Видно, я его сильно потрепал, раз сразу на ноги он встать не смог. «Нифига ты резкий», — одобрительно сказал он. «Тут уже человек 10 заглядывали, ждут, когда ты очнешься. Чую, проблем у тебя будет». «Это вряд ли. Я не я буду, но эту толстую тварь размажу мелким слоем по земле. Она еще не знает, на кого руку подняла». «А кто меня сзади приласкал, не видел?» — спрашиваю я, пытаясь самостоятельно себя излечить. «Что получается пока плохо?» «Не видел. Затылком лежал к вам». «А вообще ты прав. Эти простолюдины охамели. На графа напали. Я бы тоже сжег эту ведьму. Ну, после того, как она меня излечит», — сказал Ирман и добавил. И после окончания школы, наверное. Но их император защищает, тут пришлось бы думать. «Придумаю», — зло сказал я. «Эй, пусть она меня сначала на ноги поставит. Потерпи немного, а?» — заволновался паренек. «Домик я тебе оставлю с обстановкой. Брал его для развлечений, стоил десятку. Но я вложил туда немало. Фонтан сделал, бассейн, батут». «Надо же, батут, ни разу здесь не видел», — подумал я, проваливаясь в небытие. «Знатный подарок. Черт с ней, пусть живет пока». «Чем вы его накачали?» — услышал я сквозь закрытые глаза голос радио директора школы. «Пришел в себя», — донеслось торжествующее шипение ляльки. Я метнул молнию в сторону голоса и открыл глаза. «А нифига я не пришел в себя. До сих пор думаю, что в бою. Нечего было по голове бить», — ехидно размышляю, окидывая взглядом обстановку. «Пострадавших нет. В комнате, кроме ляльки, коменданта и директора, никого. Все на ногах. Не иначе артефакты защитили». «Гара, спокойно», — услышал я требовательный голос Бертульфа Радия. «Ты в безопасности».